Глава 18. Кухня, похожая на большую пещеру, дверь которой, застекленная сверху до половины, была ниже уровня земли, находилась в таком же запущенном состоянии, как тогда, когда Гарт был здесь последний раз. В слабом желтом свете лампочки, одиноко свисающей с потолка, над сушилкой возле кухонной раковины, едва можно было различить выражение лиц. Его не хватало даже на то, чтобы разогнать тени. Лишь тараканов он разогнал по углам. Однако эта лампочка была лучше старомодной свечи, которая в прошлый раз горела на большой кухонной плите, соединенной с дымоходом. Бетти и Твик смотрели друг на друга, разделенные широким столом с мраморной столешницей и чурбаном для рубки мяса. Оба повернулись к Гарту. Твик сдвинул котелок на затылок, а когда он с немалым достоинством выпрямился, на его животе закачалась золотая часовая цепочка. — Вы так думаете, доктор? — спросил он хриплым голосом. — Что ж, возможно, я тоже так думаю. Однако мы с вами не можем делать то, что взбредет нам в голову. Я должен выполнять свои обязанности. Я тоже. Кроме того, все идет просто замечательно. Так что будьте добры выйти отсюда. Нет. Предъявите свои обвинения против этой дамы. Предъявите их сейчас, здесь. То, в чем вы окажетесь правы, она подтвердит, и я тоже. Предъявите свои обвинения. Вот как? Чтобы вы все исказили? Неужели этому так трудно воспрепятствовать? Неужели вы не умеете защищаться? С лица Твига схлынула почти вся краска. Это было некрасиво с моей стороны, — подумал Гарт. Ну и ладно, пусть. Бетти, явно уверенная в том, что двое мужчин сейчас вцепятся друг к другу в горло, что было вполне возможно, отбежала от стола к кухонной раковине. Там она осталась стоять под лампочкой спиной к сушилке и наблюдала за ними. — Черт побери! — зашипел Твиг, сопротивляясь болезненному искушению. — Черт побери! Возможно, не я, а вы не сумеете защититься, а? Когда за вашей спиной не будет стоять мистер Эбботт? — Возможно, не сумею. Спрашивайте. Я скажу вам правду. — Вы скажете мне правду? Когда эта женщина должна быть повешена за убийство, а вас, вероятно, посадят как соучастника совершенного преступления? Вы серьезно полагаете, мистер Твик, что меня сильно мучит вопрос, посадят ли меня в тюрьму? Нет, должен это признать. Вы просто сумасшедший. Там, где речь идет о враче с вашей репутацией и женщине из Мулен-Руж, свои рассуждения о морали оставьте при себе, мистер Твик, — очень спокойно сказал Гарт. — Если уж вы не злоупотребляете своими преимуществами, убедительно прошу вас оставить при себе ваше рассуждение о морали. Они внезапно начали, как во время поединка, кружить вокруг стола и чурбана для рубки мяса. — Вы признаетесь в том, что скрываете что-то, доктор? — Да. «А эта женщина скрывает намного больше?» «Да». «Ага!» — лицо Твига восстановило свой обычный цвет. «Возможно, вы наполовину искренни. Посмотрим. Возможно, вы вовсе не такой спесивец. А вы не такой тупица». Оба одновременно остановились. «У меня никак не укладывалось в голове», — сказал Твиг. «Никак не укладывалось в голове с первой же секунды, когда мы с мистером Эбботтом направились по дорожке и увидели, как вы вдвоем стоите у павильончика, нечто такое, что я начал понимать намного позже. А почему? Да потому что в этом деле все выглядело бессмысленным, несмотря на то, что преступление совершилось. До какой степени эта загадка заинтересовала Твига? Было видно потому, что он явно уже не был так осторожен, словно он согласился заключить договор с человеком, который на каждом шагу противостоял ему, с словно он обменивался мнениями с другим сотрудником департамента уголовного розыска. «Я сказал, что эта женщина убила свою сестру, и это совершенно бесспорный факт. А доктор пытается защитить ее. Ладно, но почему же тогда они так упорно повторяют историю, которая делает их еще более виновными, чем на самом деле?» При этих словах Твик посмотрел собеседнику прямо в глаза. «Допустим, мы помешали вам обоим, доктор, раньше, чем вы успели придумать подходящую историю. Допустим, что песок — слишком коварная штука, чтобы можно было манипулировать им. Допустим, что леди Калдер испугана, ее легче разозлить, и ее поступки непредсказуемы. И тем не менее, она ведь не дура». «Что? Не дура, как какой-нибудь деревенский идиот?» «У нее буйное воображение, может быть, даже чересчур буйное. Ого, она старается копировать вас и думать-то, как вы. А вы тоже не дурак, доктор?» «Нет, вовсе нет, хотя и пишете те истории, которые я читаю». «Да, признаюсь, я читаю их. Наплевать, как я узнал, что их пишете вы. Секретарши литературных агентов иногда проговариваются, особенно если именно этот врач свидетельствует на процессе в Олд-Бейли, а эта секретарша сидит среди публики и восклицает: «Ах, как замечательно!» Однако как попал из домика в павильончик тот желто-коричневый купальный халат, если его не было на женщине, которая в 4 часа шла купаться? На следующий день я получил ответ на этот вопрос, как на блюдечке. А накануне вечером я шел по ложному следу и едва не позволил вам сбить меня с толку. Однако потом увидел книги, которые разбросаны по всем комнатам леди Калдер. И самое главное, ту книгу о попытке убийства в желтой комнате. Гард пытался собраться с мыслями. Твиг заметил это и сделал выстрел. На следующий день я спросил, какой момент из тайной желтой комнаты, по вашему мнению, подходит к нашему реальному убийству. Вы снова пытались навести меня на ложный след, верно? Да. Вы сказали, что речь идет о том, будто бы убийца — официальный детектив, ведущий расследование. Это не обязательно должен быть официальный детектив. Что же тогда это, доктор? Допустим, я пытался сбить вас с толку. Что вы хотите знать? Ведь это был не тот важный момент, верно? В деле о желтой комнате были крики, стрельба и бог знает, что еще среди ночи. Однако в это время убийцы в комнате не было. Он напал на эту женщину накануне днем, и еще тогда у нее остались синяки и царапины. Она все это скрыла и делала вид, что ничего не случилось. А ночью ей просто приснился страшный сон. Ей показалось, что на нее напали снова. Она с визгом вскочила с кровати, схватила пистолет и принялась стрелять без толку. Потом упала и разбила себе голову, задев за перевернутый стол. В желтой комнате вообще не было никакого убийцы, верно? Да. Гард быстро посмотрел через плечо на открытую дверь в подвальный коридор. Ага, и в этом павильончике тоже не было никакого убийцы. По крайней мере, не в то время, когда, по нашему мнению, он там находился, верно? Да. В 4 часа дня, сказал Твик. Какая-то женщина в купальном костюме шла по склону на пляж и дальше к воде. С некоторого расстояния ее видели мистер Эббот и юный мистер Ормистон. Мистеру Ормистону показалось, что это леди Калдер. Потом он передумал: «Да-да, такие вещи со свидетелями происходят постоянно», и заявил, что это была Глайнис Такли. Однако это не могла быть Глайнис Такли. Леди Калдер не нравится, когда кто-нибудь надевает ее купальные костюмы, поэтому они находятся под замком, чтобы никто не мог их взять. Та женщина на пляже была именно леди Калдер. Твик повернул голову. «Честность так честность, барышня! Вы слышали, что обещал доктор? Ведь это были вы в том купальном костюме, и никто другой, верно?» «Ответь ему, Бетти!» «Но я... Ответь ему, Бетти! Скажи правду!» «Это были вы, барышня, верно?» «Да», — прошептала Бетти. «Ага», — произнес Твик, ничем больше не выдавая своего триумфа. Лицо его было багровым. Он медленно и неотвратимо повернулся к Гарту. «Признавайтесь, доктор, и я отправлю вас обоих туда, куда мне очень хочется вас отправить». «Вы так думаете?» «Я знаю, ясно, что она намокла, ясно, что потом она забралась на веранду павильончика. Однако она не пробыла там никакие 2 часа. Вы ведь сказали, что раньше она никогда так не поступала. Так зачем ей понадобилось бы делать это в тот раз? Она оставалась там столько времени, сколько нужно, чтобы приготовить чай, и выпила 1 чашечку на веранде. Это заняло около 10 минут, а потом она быстро вернулась в дом. Отпечатки пальцев, которые она оставила на чайнике и чашке... Это могли быть старые отпечатки, мистер Твик. «Могли, доктор. Вы действительно думаете, что они были старыми?» «Нет, не думаю». «Ага», — сказал Твик. Бетти по-прежнему стояла спиной к сушилке и сжимала обеими руками ее край. «А когда она возвращалась домой, после нее не осталось никаких следов, верно? Ведь тогда еще был высокий прилив. Он смыл бы любые следы. Или следы остались бы на высоком берегу и могли за это время высохнуть, так что их можно было принять за старые следы, оставленные в любой другой день. Да, на расстоянии 10 метров там не осталось никаких следов, и никто не был задушен. Пока что никто не думал об убийстве. Возможно. Верно? Да, верно. Продолжайте». Это убийство вообще не было совершено в павильончике. Нет, вовсе нет. Где оно было совершено, доктор? По моему мнению, оно было совершено в комнате, предоставленной Глайнис Стакли. Там под рукой у убийцы был отрезок шнура для закрывания окон. Бетти вскрикнула. Гарт шагнул было к ней через эту запущенную кухню под тусклым желтым освещением. Потом передумал и остался на месте. «Ага», — жестко сказал Твик. Он несколько секунд молчал и постукивал кончиками пальцев по мраморной столешнице. «Сколько тогда было времени? Вернее, сколько было времени, когда леди Калдер вернулась из павильончика в дом? Приблизительно 15-20 минут 5. Если придерживаться медицинского заключения, до убийства оставалось еще больше часа. Однако противоречия тут нет. Леди Калдер должна пойти наверх в свою комнату, снять мокрый купальный костюм, надеть платье. А это занимает достаточно много времени. Потом она идет вниз, в комнату своей сестры. Вспыхивает ссора, сильная ссора, не притворная, а самая настоящая ссора, такая, которая заканчивается веревкой вокруг шеи. Леди Калдер рассказала в этой истории только часть правды. Несомненно, она рассказала часть правды. В тех эпизодах, которые мы могли проверить путем опроса других свидетелей, Глайнис Стакли действительно приехала в Фэрфилд утренним поездом. С дневной почтой действительно пришло письмо с отпечатанным на машинке адресом с лондонским штемпелем. «Вы должны были приехать в 6 часов, верно?» «Это еще одна причина, по которой она не осталась в павильончике, где, как она признается, действительно была. Она не хотела, чтобы вы встретились с ее сестрой. Но началась драка, и с леди Калдер случилось то, что происходит с большинством убийц, которые не знают, когда нужно остановиться. Это произошло очень быстро. Все кончено. Жертва мертва. Убийца в ужасе. Что делать? Может, вы скажете нам, доктор, что было потом?» «Нет», — отрезал Гарт. «Нет, я ничего не скажу. У вас прекрасно получается, с большой патетикой. Я всего лишь выполняю свои обязанности, и больше ничего не забывайте об этом. Я вам не какая-нибудь крыса и не имею привычки хвастать. Но я загоню убийцу в тупик». Твик помолчал. «Что вы там увидели? Почему вы все время оглядываетесь через плечо?» «Наплевать, как выразились бы вы, мистер Твик. Не обращайте на меня внимания. Не желаете ли закурить? Хотите сигарету?» Это были гротескные слова, как если бы Гарт внезапно потерял способность рассуждать, так же, как он был не в состоянии совладать со своими руками. На этот раз в Фэрфилде он не забыл наполнить свой серебряный портсигар. Портсигар блеснул, со звоном перевернулся на столе, и его содержимое едва не рассыпалось. «Не желаю ли я закурить?» — сказал Твик, овладев собой. «Нет, доктор, большое спасибо, но курить я не буду». Они холодно смотрели друг на друга, словно оба колебались и не помнили, на чем остановились. «Если это одна из ваших штучек, то можете не трудиться. Итак, что произошло после того, как она совершила убийство?» «Ведь сейчас излагаете вы. Почему бы вам в таком случае самому не сказать это?» «Я скажу. А знаете, почему я могу это сказать?» «Мистер Твик». «Потому что, как я уже говорил, меня осенило, причем осенило именно тогда, когда я размышлял над этим эпизодом. Эти двое, женщина, совершившая убийство, и доктор, действовали несогласованно. Они обманывали друг друга, хотя, возможно, и не знали об этом. «Теперь она стоит над своей жертвой», — продолжал Твик. Он посмотрел на Бетти и опять перевел взгляд на Гарта. «И в доме она одна. Уже почти без 26. Вы должны приехать в 6. Ей никто не поверит, даже если она будет клясться, что не делала этого. Но с вами все обстоит по-другому. Вы благородный и влиятельный джентльмен. Вам поверит каждый, разве не так? Если ей удастся убедить вас, что она не могла этого сделать. Она должна убедить вас, или, по крайней мере, думает, что должна. Не может ведь она сказать: «Я только что совершила убийство». Мужчине, за которого все еще надеется выйти замуж. Два свидетеля видели, как в 4 часа она шла на пляж. Хорошо. Почему бы не сделать вид, что это была ее сестра? Почему бы не сделать вид, что Глайнис пошла в павильончик? Там ее кто-то задушил, и оттуда она уже не вернулась. И если даже возникнет подозрение, никто не сможет ничего доказать, если не сообразит, каким образом она все это сделала. Это вы научили ее, доктор. Возможно, это получилось невольно, однако научили ее вы. Если у нее выдержат нервы, чтобы потерпеть в нужное время ужасные 50 или 60 секунд, ей удастся обвести кое-кого вокруг пальца. И ей это почти удалось. Ее план состоит из нескольких пунктов, но все это нужно проделать за очень короткое время. Она должна снять с сестры платье, повесить его в шкаф, одеть мертвую в свой собственный купальный костюм, а на голову одеть резиновую купальную шапочку. Она должна отряхнуть песок с резиновых подошв своих тапочек и надеть их мертвой на ноги. Что нам еще известно об этой барышне с невинным лицом, ха-ха, которая стоит вон там? Я слышал, что вы говорили Майклу Филдингу на Харли-стрит в пятницу вечером. Она член Королевского общества спасения утопающих. Периодически тренируется в переноске утопленника. перебрасывает его через плечо, так называемым пожарным захватом, и выносит из воды на пляж, а потом на полоску травы у дома. Точно так же она может отнести труп в противоположном направлении. Могут ли тут возникнуть какие-нибудь проблемы? Нет. Шерстяной купальный костюм остается влажным очень долго. С этой влагой наша барышня, естественно, не хочет соприкасаться, чтобы не выдать себя, особенно если на ней шелковая блузка. Значит, труп нужно завернуть во что-то, так? А для этого нет ничего лучше ее саржевого купального халата, если к тому же в карман сунуть носовой платок Глайнис Такли, чтобы весь этот обман выглядел еще убедительнее. Ну, а что же наверняка произойдет, когда в 6 часов придет гость, который знает ее привычки и решит, что дамы нет дома, так как она не отзывается? Я вам отвечу. Этот гость решит, что дама в павильончике. Где еще ей быть, если в хорошую погоду она ежедневно ходит купаться? Именно это и сказал юный мистер Ормистон, когда вы его там увидели. Однако он не пошел бы туда к ней. Конечно, не пошел бы. Зато вы полетели бы туда, как стрела, доктор. Именно так вы и поступили. Если она сможет сделать так, чтобы вы прибежали туда раньше нее, когда она, оцепеневшая от страха, но уже настроенная решительно, все еще находится в доме с трупом, то тогда этот обман удастся. Павильончик словно создан для этого. Останься там, мистер Ормистон, и у нее ничего не вышло бы. Однако он не остался там. Он ушел вне себя от ярости. А даме нужно было сделать кое-что еще. Что именно, доктор? Никто не ответил. Голос Твига разносился по подвалу, словно по какой-нибудь пещере. «Что это было?» — спрашиваю я вас. Она ведь не могла сказать, что весь день была дома. Это означало бы конец для нее. Стало бы ясно, что она убийца. Так какой же очередной трюк позволил бы ей замести следы и подтвердил бы ее историю? Если вы имеете в виду велосипед? Да, доктор, я имею в виду велосипед. Где обычно его держат? В сарайчике, у торцевой стены домика. Где именно у домика? Дверь этого сарайчика выходит прямо на газон, так ведь? И находится он на расстоянии не более 7 метров от комнаты, где была убита ее сестра. Да или нет? Да. Она вывела из сарайчика велосипед и оставила его лежать в траве возле пляжа. Потом вернулась в комнату за трупом. Она, должно быть, выглядела как безумная. Именно так, как выглядит сейчас. Но так и выглядит человек, за которым вот-вот придет палач. Она взяла труп и пошла с ним по песку от того места, где оставила велосипед. Она шла за вами, доктор. В этом павильончике есть 2 комнатки. В обе одновременно вы не могли войти. И какую бы ни выбрали вы, она всегда могла выбрать другую. Песок был довольно утоптанный, и по нему нельзя было прочесть, какой тяжелый груз несла идущая женщина. Вы внутри не наделали много шуму, как вы утверждаете, а она вообще не произвела никакого шума. Господи, когда до меня наконец дошло, почему она не произвела шума, я готов был убить вас за то, что вы внушили мне чушь, будто бы она не могла быть внутри, так как там не оставалось никаких следов песка, который должен был быть на подошвах. Что она сделала, когда подошла к ступенькам? Ну, возможно. Не стоит гадать. Я сам вам скажу. Она сняла туфли. Я думал. Там внутри, продолжил Твик, там есть кое-что еще. И я скажу вам, что именно. Там есть большая парусиновая занавеска, прикрепленная перпендикулярно к стене между дверями в эти 2 комнатки. В прежние времена особы разного пола, идущие купаться, не видели друг друга, когда поднимались в свой кабинетик. Если бы вы оглянулись или решили осмотреться по сторонам, в любой из этих кабинок вы не могли бы видеть, что леди Калдер входит в дверь другой кабинки или выходит оттуда. Вам пришлось двигаться там медленно, внутри было темно, и вы в первое мгновение чувствовали себя неуверенно. Она же могла действовать быстро. Несколько секунд этого будет достаточно. Несколько секунд, чтобы положить на пол свой приятный груз и повесить купальный халат, а потом мгновенно выскользнуть обратно на ступеньки. Там она снова надела туфли и спустилась на песок. Если было необходимо скрыть два последних следа, которые она оставила, она просто прикрывала их подолом юбки до тех пор, пока вы не сбежали вниз по лесенке и не наделали кучу новых следов. Она приготовилась, выжидала и прислушивалась, а потом, наконец, позвала вас, и вы подошли к двери. Она с трудом переводила дыхание и была взволнована. Но почему бы и нет? Она ведь скажет, что ездила на велосипеде. Она не собиралась говорить вам, что принесла труп сестры, которую задушила. «Замолчите», — завизжала Бетти, — «прекратите. Если вам нужно мое признание...» «Бетти, молчи. Мне уже все равно. Я больше не вынесу этого». «Ага», — вскричал Твик. Его тяжелое дыхание постепенно успокоилось. Он повернул голову и посмотрел на Бетти. Потом сделал шаг по направлению к ней. «Барышня», — сказал он, потирая руки. Его лицо выражало смесь равнодушия и презрения. «Не думаю, что нам здесь нужно какое-то признание. Полагаю, что против вас уже достаточно доказательств. Впрочем, вы сами это предложили. А теперь, доктор, когда мы во всем разобрались...» Он быстро повернул голову Гарту. «Давайте послушаем ваше признание». «Признание в чем?» «Вы догадались, что она сделала, ведь так? Когда вы были в павильончике и стояли над трупом Глайни Стакли, вы догадались, что сделала эта женщина, верно?» «Я обещал вам отвечать на вопросы, однако я не обещал, что буду реагировать на какие-то туманные догадки. Задайте мне четкий вопрос, или, ради бога, держите язык за зубами». Твик повернулся к нему. Он внезапно принялся пристально разглядывать Гарта. Потом, тяжело ступая, вернулся к столу с мраморной столешницей. «Вы догадались, что она фальсифицировала доказательства? Догадались, что она принесла труп в павильончик из домика?» «Да, я догадался». «Ага, и на допросе несли несусветную ложь, потому что надеялись с помощью лжи защитить эту женщину?» «Да, я лгал». «Ага, готов поспорить на что угодно, что ей вы тоже говорили ту же самую ложь, играли друг перед другом комедию и даже друг другу не сказали правду». «Не сказали, даже друг другу». Неожиданно показалось, что Твик растерялся. Он посмотрел сначала на Бетти, потом опять перевел взгляд на Гарта. «Почему вы продолжали вести себя так и заходили все дальше и дальше, вы оба? Это ведь было нелегко, разве не так? Придумать все эти сказочки легко, но теперь-то вам уже не так легко, когда вы знаете, что такое убийство, и понимаете, что вели себя как сумасшедшие». «К сожалению, это тоже правда», — сказал Гарт. Тон его голоса изменился. «А теперь еще одно предупреждение, инспектор. Я недооценивал вас. Вы честный человек, вы неплохой человек. Однако нет на свете ничего хуже вашего или моего тщеславия. И поэтому я еще раз прошу вас не слишком радоваться этой вашей победе». «Ого! Вы то ли хвалите меня, то ли угрожаете. Теперь, когда мы знаем, что эта женщина преступница, «А кто говорит, что она преступница?» «Не болтайте ерунду! Мы знаем, что она совершила убийство!» «А кто говорит, что она совершила убийство?» Гард стоял, замерев, словно к чему-то прислушивался. Его голова была повернута к открытой двери у него за спиной. «Инспектор», — продолжил он, — «вы первоклассный полицейский. Вас ничто не может запутать, если требуется установить, каким образом было совершено преступление. Однако вы совершенно упустили из виду мотив преступления. Вы все еще не обнаружили действительной причины, по которой была убита эта женщина». «Так значит, я не обнаружил это, да?» «Она была убита, потому что сестра не смогла больше ее выдержать». «О, нет! Все не так просто. И убийцей был мужчина. О, Боже! Вы хотите меня убедить, что в этих аферах с шантажом, которые проворачивала Глайнис Стакли, была замешана еще одна особа?» «Не совсем так», — сказал Гард, — «хотя связь имеется. Убийцей является мужчина, который уже много лет поддерживает сексуальную связь с Марион Боствик». «С Марион Боствик?» — вскричал Твик. «Прислушайтесь», — неожиданно сказал Гард. В подвале был кто-то еще, кроме них. Гард подошел к Бетти, обнял ее одной рукой и крепко прижал к себе. Твик поднял голову. Звуки, которые они слышали в первый момент, можно было принять за шлепанье крысиных лапок. Это был звук медленных шагов по неровному каменному полу, которые приближались со стороны лестницы в подвал. Шаги ускорились, когда до двери уже оставалось немного. Потом в двери показался вновь пришедший и остановился на пороге. Вместе с ним появились насилие и безнадежность. Его правая рука свисала вдоль туловища, но она сжимала пистолет марки «Элли». Он окинул взглядом всех присутствующих по очереди. Глаза у него были раскрыты настолько широко, что были видны белые кружочки вокруг зрачков. «Я тот мужчина, которого вы разыскиваете», — сказал полковник Селби. — «Это я задушил женщину в домике на берегу моря, и никто другой не будет страдать из-за этого». Он взял пистолет двумя руками, взвел курок, засунул ствол между зубов и во рту повернул его к небу. Твиг не успел помешать. Гард не мог помешать, даже если бы и хотел. Ему хватило времени только на то, чтобы положить руку на шею Бетти и нагнуть ей голову. Поэтому Бетти не видела, что произошло, когда полковник Селби нажал на спусковой крючок.